«Нет, папаша, не могу, не в моих правах». «Что ж», — проговорил совершенно растерянно Едигей. Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабиджан все больше распалялся, подошел к длинному Эдильбаю. «Я ведь говорил, не надо тащиться в такую даль. Это же предрассудки. Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидывать мертвеца? Так нет, лопни, подай им аннабеит. И ты тоже мне. Уезжай, без тебя похороним. Вот и хороните теперь». Длинный Эдильбай молча отошел от него. «Слушай, друг», — сказал он часовому, подойдя к шлагбауму, — «я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. Телефон у тебя есть?» «Есть, конечно». «Тогда так. Звони начальнику по караулу. Доложи, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище Анабеит». «Как? Анабеит?» — переспросил часовой. «Да, Анабеит. Так называется наше кладбище. Звони, друг. Другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы, будь уверен, кроме кладбища, нас тут ничего не интересует». Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб. «Да ты не сомневайся», — сказал длинный Эдильбай. «Все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле? Ты обязан доложить». «Ну хорошо», — кивнул часовой. «Сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территориям колесит, по постам. А территория-то вон какая». «Может, и мне разрешишь рядом быть?» — попросил длинный Эдильбай. «В случае чего подсказать, что к чему». «Ну давай», — согласился часовой. И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Едигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула, а тот не обнаруживался. «Да нет, мне начальника по караулу», — объяснял он. «Лично его, да нет, тут дело важное». Едигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет, так не везет. Наконец он отыскался. «Товарищ лейтенант!» — громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом. И доложил ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. «Как быть?» — Едигей насторожился. «Скажет лейтенант, пропусти, и все!» «Молодец, длинный Эдильбай! Все же сообразительный парень!» Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы. «Да». «Сколько?» 6 человек. «А с покойником 7. Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде. Потом трактор с прицепом. А за трактором экскаватор тоже. Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть». «Как? А что мне сказать?» «Значит, нельзя. Не разрешается». «Есть. Слушаюсь». И тут раздался голос длинного Эдильбая. Видимо, он выхватил трубку. «Товарищ лейтенант, войдите в наше положение! Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Буранлы-Буранны. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение! Мы здешние люди. Мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся». «А? Что? Ну как же так? Ну приезжайте. Сами убедитесь. У нас тут есть старик наш. Фронтовиком был, воевал. Объясните ему». Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины. Буранный Едигей призадумался. Кто мог ожидать такого оборота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едигей спешился, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад, к шлагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой. Курили. Сабиджан нервно прохаживался взад и вперед, в стороне от всех. А Казангапа взять, муж Айзады, все так же сидел в прицепе у тела покойного. «Ну что, Эдике, как там, пропустят нас?» — спросил он у Едигея. «Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускают? Что мы, шпионы какие? А ты бы слез с прицепа. Походи, промнись малость». Было уже 3 часа. Они еще не добрались до Анабеита, хотя и оставалось не так далеко. Едигей вернулся к часовому. «Сынок, долго ли ждать твоего начальника?» — спросил он. «Да нет, сейчас примчится. Он на машине. Тут 10-15 минут ходу». «Ну ладно, подождем. А давно эту колючую проволоку установили?» «Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит, 1/2 года уже, как оцепили вокруг». «То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное, Аннабеит, а Казангаб покойный был очень хорошим человеком. 30 лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.